Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 25 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Судьбу досрочных выборов должен решить народ и парламент, заявил президент Армении. Рано или поздно США признают независимость Арцаха, считает калифорнийский профессор. Министр иностранных дел России пригласил армянского коллегу в Москву. Арцах имеет столько же прав на независимость, как Словакия, Армения и Азербайджан, заявил вице-спикер парламента Армении. Политолог Томас де Ваал считает, что карабахское урегулирование нуждается во встряске. Флаги Армении и Еревана отправили в космос. Итак, подробности новостного блока. Профессор Пол фон Блюм, старший преподаватель афроамериканских исследований и коммуникаций Калифорнийского университета Лос-Анджелеса, провел встречу со студентами и преподавателями Арцахского госуниверситета. В ходе встречи Пол фон Блюм в основном говорил о признании независимости Арцаха, геноциде армян и дискриминационной политике США. В своем выступлении он призвал не забывать исторических доказательств геноцида и представлять их в различных аудиториях. По словам профессора, цель его визита в Арцах – лучше понять, что произошло в Арцахе, а также привлечь внимание международного сообщества к НКР. Профессор часто выступает на различных международных платформах, всегда говорит об армянском народе и его истории. «Я особенно восхищаюсь молодежью Арцаха и Армении, которая стремится к демократии. В этой связи у американцев есть чему поучиться у армянского народа», добавил Пол фон Блюм, подчеркнув, что рано или поздно США признают независимость Арцаха. Будучи сыном оставшегося в живых во время Холокоста, профессор воспринимает то, что произошло с армянами в Османской империи, как личную боль. «Я буду защитником армянского вопроса, пока турецкое правительство не поймет, что отрицание геноцида армян является неприемлемым», сказал Пол фон Блюм. Если будет принято решение о необходимости проведения досрочных выборов, то обязанность президента будет заключаться в том, чтобы он в рамках своих полномочий сделал все для того, чтобы выборы были справедливыми. Об этом во время встречи с журналистами сказал президент Армении Армен Саркисян, касаясь вопроса, нужны ли действительно досрочные выборы. Этот вопрос должны обсудить и решить в национальном собрании. Необходимы выборы или нет, решат два субъекта – народ и парламент, сказал Армен Саркисян. Коснувшись вопроса журналиста о том, что много говорится о наличии политзаключенных в Армении, Армен Саркисян сказал: «Позиция крайне четкая и ясная. В Армении не должно быть политзаключенных ни вчера, ни сегодня и ни завтра». По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограбом Нацаканяна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министры поздравили друг друга по случаю назначения и повторного назначения министрами, подтвердив свою заинтересованность в продолжении расширения и углубления союзнических отношений между Арменией и Россией. Зограб Нацаканян принял приглашение Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшее будущем с целью более подробного обсуждения армяно-российской повестки дня. Министр иностранных дел Армении высоко оценил усилия России, других сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта. В этом контексте Зограб Нацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному решению Карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он подчеркнул, что для успеха процесса важно наличие способствующей миру атмосферы. Вице-спикер парламента Армении, руководитель группы дружбы Армении-Словакии Эдуард Шармазанов в рамках визита в Словакию встретился с руководителем группы дружбы Словакии-Армении Душаном Тителом. В ходе встречи Шармазанов заявил, что Арцах имеет столько же прав на независимость, сколько Словакия, Армения и Азербайджан. Сегодня и Турция, и Азербайджан осуществляют антиармянскую пропаганду, что недопустимо. Международное сообщество должно признать нерушимое право народа Арцаха на самоопределение, отметил Шармазанов. предстоящие месяцы откроют возможности для решения Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, США искренне желают сотрудничать с вами для устойчивого урегулирования этого конфликта мирным путем. В последующие месяцы мы будем изыскивать возможности для решения конфликта, что позволит еще более улучшить американо-азербайджанские отношения, говорится в поздравительном послании американского лидера. В Степанакерском дворце культуры и молодежи супруги Грач и Неврик Гевригяны из США подарили велосипеды детям семей погибших в апрельской войне. Грач Гевригян сказал, что для этого специально были привезены из США 56 велосипедов, которые розданы 28 семьям. «Это первая подобная инициатива, организованная нашей семьей. Транспортные расходы взял на себя Всеармянский фонд Армения. Поблагодарив благотворителей за подарки, семьи погибших в апрельской войне заметили, что они всегда находятся в центре внимания общественности, филантропов и государства». Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал жесткую позицию по карабахскому конфликту. «Процесс урегулирования карабахского конфликта нуждается во встряске, но не сильной». Об этом пишет старший научный сотрудник фонда Карнеги Томас Девал. «Страна, которую многие характеризовали как изолированную, полностью зависящую от России, сломала стереотипы и выглядит теперь динамично, даже модно. Тем не менее, все это может потерпеть фиаско, если новое правительство Армении ошибется в одном вопросе своей позиции по Нагорно-Карабахскому конфликту». Аналитик отмечает, что первые действия и комментарии Пашиняна по карабахскому конфликту бесспорно внесли определенную встряску в процесс. Он больше говорил как представитель народа, нежели как дипломат, говоря о том, что Карабах является неотделимой частью Армении, пишет Девал. Он напомнил, что 9 мая Никол Пашинян посетил Арцах, выступил с утверждением о том, что армяне Карабаха должны принять непосредственное участие в переговорах по решению конфликта, сесть за стол переговоров. Такая жесткая позиция нового премьера частично может быть обусловлена внутриполитической ситуацией. Может потребоваться много месяцев, прежде чем появится новая консолидированная армянская политика в отношении конфликта. Новый министр иностранных дел Зуграбна Цыканян может обеспечить новое мышление, придя на смену чрезмерно осторожному Эдварду Налбандяну. «Процесс переговоров по Карабаху – деликатная конструкция», – подытожил Томас Девал. По инициативе благотворителя армянского происхождения из Санкт-Петербурга Грачи Погосяна запущена символическая акция «Отправка флагов Республики Армения и города Еревана в космическое путешествие на Международную космическую станцию по случаю столетия Первой Армянской Республики и 2800-летия основания Еревана». Сейчас флаги Армении совершают очередной виток вокруг планеты Земля в ожидании возвращения. Российский космический экипаж вернется на Землю в сентябре. Объявление дорожной полиции НКР. Полиция Нагорно-Карабахской республики поздравляет всех выпускников школ и их родителей по случаю церемонии последнего звонка. Призывает в субботу 26 мая во избежание несчастных случаев соблюдать все правила безопасности дорожного движения, не предоставлять детям автотранспортные средства. В противном случае дорожная полиция примет самые строгие меры, говорится в объявлении. И о погоде. В субботу 26 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы, местами град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13-17 ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.